Глава 11. Побег. Что же случилось с Мононамом? Почему его не оказалось в музее? Куда направила браться по разуму безумная жажда вступить в контакт с человечеством? Оставшись на полке музея, Мононам первым делом попытался осмыслить происходящее. И так ему не верят. Его и Пататама принимают за кого угодно, только не за космонавтов с другой планеты. Почему так происходит? Он не находил ответа на этот вопрос. Казалось бы, они с братцем уже продемонстрировали людям возможности своего интеллекта, и нельзя сказать, что Лена, Пашка, Коткина мама, учительница и фантастический писатель были выше их по уровню сознания, скорее даже ниже. Почему же они их игнорируют? Оставалось познакомиться с техническими достижениями людей. Мононам отправился по полкам. Больше всего экспонатов было на космические темы. Стояли ракеты, модели ракет, висели на проволочках маленькие межпланетные станции, ряды причудливых вездеходов топорщились антеннами. Странно. Они так интересуются космосом, но не желают вступать с пришельцами в контакт, подумал Мононам. Может быть, они считают, что кроме них разумных существ в космосе нет? Очень с их стороны нескромно. Он дошел до модели двуступенчатой космической ракеты. Рядом с нею имелась табличка. Действующая модель двухступенчатой ракеты изготовлена учеником 5-го Б-класса Колей Белоусовым. Ракета находилась на стартовой установке со штурвалом и смотрела носом в потолок. Мононам покрутил штурвал. Ракета медленно изменила угол наклона. Любопытно, неужели она на самом деле летает? Он тщательно осмотрел двигатели и убедился, что в баках имеется горючее, серные головки, срезанные со спичек. Мононам почесал ухо-нос. У него зародилась идея. Он осмотрел помещение музея, в нем было два окна с большими форточками. Одна из них была распахнута. Мононам еще раз крутанул штурвал и убедился, что нос ракеты смотрит прямо в открытую форточку. Он приспособил к двигателю ракеты запал, проверил рули, но как поджечь? Мононам забегал по полкам, спичек не было. Он спустился вниз, добежал до шкафа, проник в него и, о счастье, обнаружил там коробок со спичками. Взвалив его на спину, он добрался до ракеты и сел передохнуть. Взгляд его упал на коробку с цветными мелками. Мононам выбрал маленький стертый кусочек красного мелка и взошел с ним на стенку входной двери. Передвигаясь по стене на четвереньках, он начертал крупно «Наш дом — Вселенная, наш мир — один, эх вы, братья по разуму». На это у него ушло полчаса. «Будут знать», — сказал он вслух, возвращаясь к ракете. Он вытянул спичку из коробка, отошел на несколько шагов и, держа спичку наперевес, как копье, обеими руками ринулся к коробку. Серная головка ударилась в бок коробка и вспыхнула. Мононам со спичкой, которую он теперь держал, как олимпийский факел, подбежал к запалу и поджег его. Огонек заструился по шнуру. Мононам не без труда сбил пламя со спички, засунув ее под колесо стоящего рядом вездехода, а сам проворно полез по ракете вверх. Он забрался в кабину и, посмотрев вниз, убедился, что огонек подползает к двигателю. «Поехали!» — вскрикнул Мононам, и в ту же секунду со свистом и шипением в баке загорелось топливо. Ракета дрогнула, поползла по стартовой установке, потом резко рванулась и стрелой вылетела в открытую форточку. Шум двигателя продолжался секунд 5, потом Мононам почувствовал, что первая ступень с ускорителем отделилась, и полет продолжается по инерции. «Ай да Колька Белоусов!» — воскликнул он. Внизу мелькали машины, прохожие, дома, улицы, потом ракета стала терять высоту. Мононам попробовал изменить положение рулей, однако ракета уже плохо слушалась управления. Земля приближалась все стремительней. Надвигались крыши домов, кирпичные стены. «Будет скверно, если я вляпаюсь какой-нибудь», — успел подумать Мононам и почувствовал удар, от которого вылетел из кабины. Он тут же вскочил на ноги и огляделся. Вокруг было пустое ровное пространство, огражденное по бокам высоким деревянным забором. Но Мононам чувствовал, что движение продолжается. Посмотрев себе под ноги, он убедился, что стоит на деревянном полу, который трясется и дрожит. Метрах в двух возвышалась гора брезента, валялся моток толстой веревки. Деревянный забор возвышался со всех четырех сторон, но с одной стороны в нем было окошко. Мононом добрался до окошка и заглянул в него. Сквозь стекло он увидел двух мужчин. Они были одеты в серые ватники, один держался руками за круглое черное колесо с большой кнопкой в центре. Сквозь стекло, находившееся перед незнакомцами, Мононам увидел набегавшее на него полотно дороги. Он понял, что находится в пустом кузове грузового автомобиля, а сам автомобиль едет по городу. Грузовик остановился перед воротами и дал гудок. Надпись над воротами Мононам успел прочесть «Овощехранилище». Ворота распахнулись, и грузовик въехал во двор. Мононам увидел, что задний борт грузовика отвалился, и один из мужчин в ватнике, это был грузчик, залез в кузов. Пришелец бросился к горе брезента и спрятался за нее. Из белого строения вышли люди с ящиками. Они подавали их грузчику, находящемуся в кузове, а тот ставил ящики один на другой правильными рядами. В ящиках были блестящие гладкие плоды. Грузчик закончил принимать ящики, подошел к брезенту и накинул его на кузов от борта до борта. Мононам просунул руку между досками нижнего ящика и погладил красный атласный бок. «Помидоры», — узнал он. «Бедные, за что вас так?» Между тем грузчик прихватил брезент веревкой, спрыгнул на землю и закрыл борт. Грузовик снова поехал. Мононам побежал по узкому проходу между ящиками, стуча кулачками в сырые доски. «Братцы, вставайте, проснитесь! Я привез вам привет с планеты Талинта! Вы слышите меня?» Но братцы лежали в ящиках молча. Ни один не пошевелился. «Неужели они мертвы?» — с болью подумал Мононам. Грузовик затормозил, и грузчики принялись снимать ящики. Мононам успел юркнуть между досками в один из них, там был зеленый лук. Мононам спрятался в длинных мясистых стеблях, так, чтобы его невозможно было заметить. «Лук, лук привезли!» — зашумела очередь. Рука продавщицы в перчатке обхватила пучок лука и бросила вместе с Мононамом на весы. Мононам крепко держался за лук. Покупательница оторвала верхушку стебля и пожевала его. «Хороший лук!» — кивнула она. У Мононама перехватило дыхание, он почернел от страха. На его глазах растение гибло на зубах разумного существа. Он хотел крикнуть: «Опомнитесь, что вы делаете?» Но испугался зубов женщины. Пучок лука вместе с Мононамом благополучно опустился в хозяйственную сумку. Мононам оказался рядышком со стеклянной банкой, в которой находилось что-то бледное, изрубленное на куски. Если бы он знал, что это кислая капуста. Рядом с Мононамом лежали свекла, репа, вскоре сверху свалились и помидоры, целый десант. «Осторожнее», — сказал он, отдвигаясь в угол сумки. Овощи молчали. Они были совершенно безучастны к происходящему. Мононам вспомнил талинские овощи с их высоким интеллектом, научные труды помидоров, стихи капусты, луковую музыку. «Послушайте», — сказал он, обращаясь к овощам, — «так дальше продолжаться не может. Я призываю вас одуматься». Но овощи никак не реагировали на слова Мононама. Похоже, они были вполне равнодушны к собственной судьбе. «Либо вы мертвы, либо не хотите внять голосу разума», — сказал Мононам. «В обоих случаях мне с вами не по пути. Прощайте». Сказав это, Мононам вскарабкался вверх и выглянул из сумки. Женщина шла по оживленной улице. Вокруг была масса ног. Мононам выпрыгнул на тротуар и спрятался за чугунной урной, стоявшей у столба. На секунду ему стало страшно в этом огромном пугающем мире. В любую секунду он мог попасть под чей-нибудь башмак. Толстые подошвы мелькали туда-сюда, стучали острые каблуки с металлическими набойками, проплыли мохнатые собачьи лапы. Мононам пошел вокруг столба и, улучив момент, кинулся поперек тротуара к стене. Он продвигался короткими рывками, иногда замирал и падал, притворяясь сучком. Таким образом, ему удалось добраться до большого здания, рядом с подъездом которого была вывеска «Институт космических исследований». «Это то, что мне нужно», — прошептал Мононам. Из института выходили люди. Видимо, только что кончился рабочий день. Мононам подождал, пока поток иссякнет, и проскользнул в приоткрытую дверь. В вестибюле никого не было, кроме усатого вахтера в форменной синей фуражке. Мононам дождался, когда тот отвернется, и шмыгнул мимо него к лестнице, покрытой ковровой дорожкой.